И что за грех человеку по-божески на его любовь ответить? Ведь тебя не убудет от этого, а уж он и любит. И она передавала его страстные речи. Не устояла Анна и вышла на свидание к Тугаеву. Это была ночь безумств. Страсть неудержимую силу охватила Анну. Порывистый Тугаев покорил ее, и она отдалась ему со всею доверчивостью своей невинной души. Еще сильнее стал мучиться Тугаев, чем ранее от невысказанной любви. Тогда казалась она ему мечтою, недостижимую грезою, а теперь, когда он уже держал Анну в своих объятиях, когда целовал ее глаза, щеки, губы, не обладать ею было для него мучительной пыткой. Страшно ему было и за себя, и за жену, и за бедную Анну. А та, пламенея к нему, горько сетовала. «На свою погибель встретила я тебя, Павел. Лучше было бы нам не знаться с тобою, чем идти на такое греховное дело». «Не говори так, не терзай меня», — ответил он, зажимая ее рот поцелуем. «Сил моих нету переносить муку эту». И нередко их любовные свидания походили на свидания людей, плачущих о дорогом покойнике. Долго мучился Тугаев и, наконец, решился. Может быть, не созрел бы так быстро в его уме план, если бы Петр не упомянул про колдуна, а теперь колдун все решил. Смотря в воду под его припевы, Тугаев увидел свое счастье. Он стоял под венцом с любимую Анною. А расставаясь, колдун дал ему такого зелья, от которого, когда захочет князь, тогда и станет вдовцом. И князь мрачно думал: «Увезу и буду хоронить ее ото всех, а там сделаюсь вдовцом и будто найду ее и повенчаюсь». И при этих мыслях лицо его озарялось мрачной улыбкою. Но, склоняя Анну, он все же не решался поведать ей свои сокровенные думы. Зачем ей знать? Для чего ее невинную душу тянуть к сатане в лапы? Пусть уж лучше он один за свою любовь и несчастье отдаст дьяволу душу. На другое утро воплями и стоном огласился терем князя Теряева. Даша завыла первая, а там сенные девушки, а там молодая княгиня и старуха-мать. Из терема исчезла Анна. Нет ее нигде, словно в воду канула. Князь снизу в горнице у себя услышал крики и плач, и только хотел послать наверх холопа, как сама княгиня Ольга Петровна, несмотря на свою тучность, вбежала в горницу и упала князю в ноги. «Князь, батюшка!» — завопила она. «Казни меня старую! Секи мою голову неразумную!» Испуганный князь поднялся с лавки и шагнул к жене. «Что случилось? Говори толком, старая!» «Позор на нашу голову! Срамота на наш дом!» — вопила княгиня, не вставая с колен. «Дочушка наша, Аннушка наша, свет очей моих!» «Что с ней?» — нетерпеливо крикнул князь.